229. Пусть покажут люди, что они хотят не прозябать, но стать лучше. Они забывают прекрасный закон улучшения. Нередко слово «эволюция» понимается как какая-то навязанная обязанность, но радость улучшения не от навязывания и неразрывно с зерном духа. Только в этом понимании можно пройти все ущелья тьмы.